Гении – движущая сила общества. «Ничего путного из тебя не получится», – сказал школьный учитель одному бездарному ученику по фамилии Эйнштейн. Вот это память! Всего лишь несколько фактов. История сохранила имена больших ученых, знающих столько языков, что при всем усердии не хватило бы никакой жизни, чтобы выучить их. Это какую же память надо иметь? Пожалуй, самым выдающимся пока считается Расмус Кристиан Раск, профессор Копенгагенского университета. Он говорил на 230 языках и составил 28 словарей и грамматических учебников. Историки утверждают, что Юлий Цезарь и Александр Македонский обладали феноменальной врожденной памятью на имена и лица. Они знали в лицо и по имени всех своих солдат, а это ни много ни мало, но почти 30 тысяч человек. Также утверждают, что Наполеон знал в лицо и по имени всех солдат своей гвардии. В 20 веке не отстал от великих полководцев и 73-летний Рамадан Замедов, крестьянин болгарского села Додина. Мало того, он даже кое в чем превзошел их. Замедов знал имена и фамилии 12500 своих земляков, и о каждом мог сообщить возраст, привычки и увлечения, но эта цифра намного увеличивается, если учесть, что Замедов знал не только имена и фамилии своих современников, но и имена их отцов, дедов и прадедов. Российский академик Абрам Федорович Иоффе по памяти пользовался таблицами логарифмов, в которых было 30 миллионов цифр. Ленинградский искусствовед Иван Слертинский помнил наизусть все произведения великого английского писателя Уильяма Шекспира. Выдающийся русский шахматист Александр Алехин помнил и мог повторить любую партию, которую он когда-либо играл во время турниров. Всемирно известный русский композитор Сергей Рахманинов мог воспроизвести по памяти любую, всего лишь один раз услышанную, мелодию. В Грузии в 20 веке многие слышали о своем выдающемся земляке по имени Аарон Чиквашвили. Кто бы ни говорил с ним, он мог сказать, какое количество букв было в произнесенных словах. Однажды друзья решили проверить его утверждение и, слушая футбольный матч «Спартак-Москва», «Динамо-Тбилиси», дали Аарону задание. Сколько букв произнесет комментатор в своем репортаже со второго тайма матча? Для контроля, естественно, включили магнитофон. Ответ Чиквашвили последовал тут же, как только комментатор произнес последнее слово. 17 427 букв. На проверку ответа ушло 5 часов. Ответ оказался абсолютно точным. В Пекине на международном узле связи в конце 20 века работала телефонистка Гоу Джен Лин. Она помнила 15 тысяч телефонных номеров разных учреждений столицы Китая и других городов. Гоу запоминала любые сложные цифровые комбинации. Известный спортсмен, чемпион мира по боксу Мухаммед Али, в 1967 году в присутствии комиссии из 6 знатоков Корана в течение 6 часов по памяти прочел 6666 стихов из священной книги мусульман. Но коль уж мы вспомнили о фактах феноменальной памяти, которую современная наука не в силах объяснить, то тут никак нельзя не назвать обладателя самой уникальной, поистине необъятной памяти, россиянина Шерешевского, репортера одной из московских газет советских времен. Его не случайно называли «человек, который помнит все и всегда». За Шерешевским велись наблюдения в течение 30 лет, и было доказано, что память этого человека не имеет пределов ни по объему, ни по прочности запоминания. Все, что попадало в сферу органов чувств Шерешевского, все запечатлевалось навсегда. Однажды, 20 лет спустя после того, как он увидел какую-то таблицу с большим количеством цифр, его попросили назвать их. Шерешевский закрыл глаза, медленно поводил пальцем по воздуху и назвал всю таблицу, без единой ошибки. Каждый раз душа, воплощаясь в новых оболочках, вынуждена обучаться жить в них, как бы в первый раз. Поэтому человек, даже если он в прошлом был акробатом или чемпионом-марафонцем, вновь родившись, вынужден заново учиться стоять, затем ходить. Делать это ему будет вовсе непросто. Поначалу он будет то и дело падать, будто у него не две ноги, а одна. Рука вновь воплощенного Леонардо да Винчи, впервые взяв карандаш, не сможет уверенно провести даже самую обычную прямую линию. Это происходит потому, что душа каждый раз воплощается в совершенно новом теле, которое не имеет необходимой координации движений. И это неудивительно, ведь оно родилось впервые. А вот то, что желает проявиться с помощью этого тела, душа, дух, посещает Землю уже не в первый раз. И накопление души должны о себе заявить через новую личность, облаченную новым телом. Те или иные уже раскрытые и в какой-то степени развитые в прошлой жизни способности должны проявляться снова и снова и продолжать развитие, чтобы в конце концов дойти до предела возможностей земного человека, до гениальности. Возможности души беспредельны. Способностей, качеств проявления души не счесть. И чем больше проводниками души будет раскрыто и развито душевных, умственных, психических и физических способностей, тем богаче будет душа. Человеку необходимо освоить практически все виды трудовой деятельности и физической, и интеллектуальной. Он должен попробовать и хорошим воином быть, и надежные дома строить, и хлеб сеять, и детей лелеять, и сапоги шить, и врачевать, и рисовать, и мечи ковать, и орала, и так далее. Но если кто-то осваивает дело, которое ему нравится, но у него не все получается, не нужно огорчаться, надо все же пытаться это дело делать. Это может быть либо совершенно новое задание на эту жизнь, либо в прошлой жизни оно выполнялось еще с большим трудом. Выходит, в этой жизни нужно иметь терпение и прилагать усилия, чтобы совершенствовать нужные навыки. Если кто-то, обучаясь, схватывает все на лету, а лишь приступив к самостоятельной работе, начинает выполнять ее качественно и выказывает стремление к самосовершенствованию, о таком говорят способный, талантливый человек. Без сомнения, в прошлой жизни этот человек достиг многого в своем умении. Но раз оно проявилось и в этой жизни, и властно заявило о себе, значит, предстоит еще большее усовершенствование. Многократное усовершенствование любого дела, в конце концов, приведет к высочайшему мастерству. Но, как уже было сказано, иногда прежние навыки, прежние способности, быть может, даже доведенные до высочайшего мастерства в новой жизни, если и не полностью сокрыты, то как бы сильно приглушены. И тогда о бывшем великом музыканте, по причине своего полнейшего неведения, мы можем сказать «бездарь». Мы не видим прошлой жизни этой личности и не имеем представления, каково кармическое предназначение нового воплощения бывшего великого музыканта. А вдруг ему предстоит освоить вышивание бисером или управление сверхзвуковым самолетом? Когда прочтем в Агни-йоге, что новых людей не надо готовить, надо просто открыть им путь, это вовсе не означает, что абсолютно все люди новой эпохи сразу будут вундеркиндами, а самим вундеркиндам не нужно будет ничему учиться. Наоборот, люди новой эпохи учиться будут, пожалуй, с пеленок и до последнего вздоха. Знания, как и усовершенствование, безграничны. Несомненно и то, что в будущих поколениях станет воплощаться все больше и больше людей, обладающих качествами шестой подрасы, многие из них, будучи в прошлом выдающимися личностями, опередившими свое время, давно ждут в тонком мире подходящего времени для воплощения. Гений по имени Никола Тесла. Воображение – могучая творческая сила, исходящая из души человека. Без воображения человек не отличался бы от животного. Наиболее выдающиеся открытия в современной науке сделаны именно людьми с развитым воображением. Об этом гении, который возвестил приход века электричества, написано много. Но никто из ученых так и не взялся объяснить врожденные, поистине уникальные способности этого гения. Мы познакомимся с некоторыми фрагментами из его книги «Мои изобретения», чтобы не в пересказе, а с помощью самого изобретателя заглянуть хотя бы краем глаза в его ум, в его воображение. Фото. Никола Тесла, 1856-1943. Но при этом не повредит еще раз напомнить себе то, о чем не случайно нам постоянно напоминают великие учителя. Самая могущественная сила в мироздании – мысль, а ее творческая сила именуется воображением, которое пока у большинства развито очень слабо. Но даже при этом мы должны знать, все, что возникает в воображении – это реальность. Именно поэтому нам и говорят – учитесь контролировать свои мысли, и, развивая воображение, не забывайте, то, что возникает в сознании, должно быть только полезным для людей и всего сущего, только прекрасным, только безопасным. Полагаю, что не лишне будет напомнить и то, что говорил о воображении один из великих учителей в одном из воплощений, известный под именем Парацельс. Врезка. Воображение – это огромная духовная сила, живущая в душе человека. Воображение – великая сила, и если бы мир знал, какие необыкновенные вещи могут быть созданы силой воображения, городские власти принуждали бы всех бездельников работать и проводить с пользой свое время, и дабы избегнуть ужасных последствий, держали бы под наблюдением тех, кто не способен властвовать над своим воображением. Конец врезки. Конечно, без развитого воображения гениев не бывает, в какой бы области жизни они о себе не заявляли бы, поэтому неспроста великие учителя Шамбалы призывают развивать эту творческую силу мысли с детства. Никогда никому нигде еще не удавалось развить могучее воображение только за одну человеческую жизнь. Это сила духовного мира. Гений, возвестивший приход века электричества, был родом из Сербии. Это физик и изобретатель Никола Тесла. Безусловно, велик изобретатель, нобелевский лауреат Томас Эдисон, но все же самым гениальным изобретателем человечества считается Никола Тесла, современник Эдисона, какое-то время сотрудничавший с ним, но затем отошедший от него и даже отказавшийся от нобелевской премии, присужденной ему вместе с Эдисоном. В числе 700 изобретений Николы Тесла электромагнитный двигатель, турбина, различные устройства беспроволочной передачи энергии и дистанционного управления ею. Всего патентов зарегистрировано 1200, но еще больше осталось в воображении Тесла и его записях. Открытие Теслой вращающегося магнитного поля дало возможность использовать переменный электрический ток. Именно благодаря этому открытию и стала возможной передача электроэнергии по всему земному шару. Именно Никола Тесла составил проект и первой электростанции на Ниагарском водопаде. Его систему предпочли системе, разработанной Томасом Эдисоном. Теслой открыт принцип радиопередачи, который затем успешно применил Маркони. Тесла построил единственную в своем роде радиоуправляемую торпеду не только задолго до начала космического века, но даже до начала автомобильной эры. Но, пожалуй, одно из самых фантастических изобретений начала 30-х годов, совершенных буквально на глазах у многих людей в Буффало, штат Нью-Йорк, связано с появлением электромобиля. Фото. Человек, которого любило электричество. Никола Тесла в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс. Как-то Тесла осмотрел автомобиль «Пирс Арроу», снял с него двигатель и затем пошел в местный радиомагазин, купил 12 радиоламп, провода и разные резисторы. Он уложил все это в небольшую коробку длиной 60 сантиметров, шириной 30 сантиметров, высотой 15 сантиметров. Укрепив коробку, из которой торчали два стержня, за сиденьем водителя Тесла присоединил провода к бесщеточному двигателю воздушного охлаждения, подключил два стержня, сел за руль и заявил: «Теперь мы имеем энергию». Он нажал на педаль, и автомобиль с пустым баком, без мотора и без какого-либо аккумулятора поехал. Да еще как! Он развивал невиданную для того времени скорость до 150 км в час и обладал характеристиками лучшими, чем любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Газеты в Буффало с восторгом сообщали об этом событии. Когда спрашивали изобретателя, откуда же берется энергия, он отвечал: «Из эфира, который вокруг нас». Это было настолько странным и для инженеров, и для ученых, тем более для простых автомобилистов, что все в один голос стали поговаривать, что Тесла, похоже, безумен и в союзе с дьяволом. Это рассердило Николу Теслу не на шутку, и он удалил таинственную коробку с автомобиля, возвратился в свою лабораторию в Нью-Йорке, и больше его никто не мог заставить вернуться к своему изобретению. Тайна энергии, получаемой из эфира, ушла вместе с ним. Некоторые современные исследователи полагают, что Тесла использовал в своем генераторе магнитное поле Земли. Вообще-то надо заметить, что обвинения в черной магии постоянно сопровождали не только фантастические открытия Николы Теслы, но и его лекции по физике, которые он читал в Нью-Йорке и которые пользовались огромной популярностью даже у людей, далеких от науки. Тесла обладал редкой способностью объяснять сложные физические законы простым и образным языком. К тому же во время лекций он демонстрировал замечательные опыты, похожие на чудеса, которые даже в 21 веке могли бы вызвать восхищение студентов-физиков и радиоэлектронщиков. Например, Тесла доставал из своего портфеля небольшой трансформатор собственной конструкции, включал его, и вокруг него начинали извиваться молнии. Он весело ловил их руками в то время, когда многие слушатели в ужасе спешно покидали первые ряды зала. Восхитительным был опыт и с электролампочками, которые светились в его руках, но самое большое удивление вызывала лампочка, которая светилась в руках Теслы, несмотря на то, что у нее вообще не было спирали накаливания, то есть это была просто стеклянная колбочка. Многие изобретения Теслы по сей день слабо осознаются современным научным сообществом. Его архивные записи изучаются и учеными, и инженерами. Но они даже в 21 веке вынуждены были признать, что идеи и принципы, отраженные этим человеком, намного опережают современные технологии. Могучий гений Николы Теслы, подобно гению Леонардо да Винчи, связан прежде всего с его способностью видеть духовным зрением скрытые в природе тонкие глубинные структуры и материализовывать идеи, реализовывать в физическом мире то, что было увидено в пространственных сокровищницах. Никола Тесла утверждал, что для него не было абсолютно никакой разницы создавать свои изобретения видимыми из физического материала или создавать их в воображении. Мало того, изобретатель говорил, что для него нет разницы и где именно проводить испытания изобретений – в земной действительности, в мастерской или в воображении. Его машины работали в воображении, так же, как бы они работали в земной среде, и срок их работы был тот же. Такие утверждения были поистине фантастического характера. Но чтобы доказать справедливость своих слов, Тесла построил одну и ту же воображаемую турбину в двух мирах сразу. Одна существовала в его воображении, в ментальном мире, а другая – ее материальная копия была построена в земной мастерской. Обе турбины были запущены одновременно. Через месяц Тесла разобрал свою турбину, работавшую в воображении, проверил каждую деталь и увидел состояние каждой. Были в их числе и износившиеся детали, были и разрушенные. Он назвал их. Когда разобрали и осмотрели земную машину, оказалось, что описание состояния каждой детали – совпало в точности. В своей книге «Мои изобретения» Никола Тесла вспоминает данное им еще в 1919 году интервью, где он признается, что в детстве по-настоящему страдал от появления в сознании различных образов и картин, часто сопровождавшихся вспышками света. Видения были, как правило, следствием услышанных разговоров, при которых каждое услышанное слово создавало в его воображении яркий объект, который был настолько реальным, что мальчик мог рассмотреть его со всех сторон и даже потрогать его рукой. Ребенок терялся от таких видений, потому что был не в состоянии отличить воображаемое от действительного. И это создавало дискомфорт и тревогу, ведь то, что слышал мальчик в разговорах, было не всегда приятным. И когда эти живые неприятные картины, например, с похоронами, возникали как реальные, особенно по ночам, то приносили тяжелые переживания. Врезка. «Чтобы освободиться от этих мучительных явлений, я, — затем писал Тесла, — пытался сконцентрировать мой ум на чем-либо другом и таким образом добивался временного облегчения, но для того, чтобы его получить, мне приходилось постоянно вызывать в воображении новые образы. Вскоре я обнаружил, что запас тех образов, которые были в моем распоряжении, иссяк. Мой источник, так сказать, иссох, потому что я видел мир ограниченным. Я наблюдал лишь предметы в доме и в моем ближайшем окружении. Когда я производил свои умственные упражнения во второй или в третий раз, чтобы изгнать ужасные образы из моего воображения, это лекарство постепенно утрачивало свою силу. Тогда я инстинктивно начал совершать воображаемые экскурсии – за пределы того маленького мира, который знал, и стал видеть новые сцены. Они вначале были туманными и трудноразличимыми, и сразу улетали, стоило мне сконцентрировать на них свое внимание. Но постепенно я научился их удерживать, они усилились и, наконец, приобрели четкость реальных вещей. Вскоре я обнаружил, что добиваюсь наибольшего спокойствия, когда просто иду за моим воображением дальше и дальше, все время получая новое впечатление. И так я начал путешествовать, конечно, в мыслях, каждую ночь, а иногда и днем. Оставаясь один, я начинал мои путешествия. Я видел новые места, города и страны, жил там, встречал людей и заводил друзей и знакомых. И как бы невероятно это ни показалось, они были дороги мне так же, как и люди из реальной жизни, и их проявления были не менее интенсивными. Конец врезки. Что только не выдвигали врачи, а потом и ученые, чтобы объяснить, что же происходило с Теслой. Говорили, что он видит сны наяву, говорили, что это то, что в гипнозе называется позитивными галлюцинациями. Но потом кто-то вспоминал, что состояние, переживаемое Теслой, было поразительно похоже на то, которое описывал и Моцарт, ведь великий композитор говорил, что сначала слышит музыку в воображении, и там же воображение доводит ее до завершения, а потом просто переписывает ее в нотную тетрадь. Моцарт писал, что видел музыку мысленным взором. И эти ощущения были столь реальны, что он мог музыку рассматривать, словно прекрасную картину или статую. Выяснилось также, что и другой гений Альберт Эйнштейн признавался, что всегда мыслил образами, а не словами или математическими формулами. Эйнштейн утверждал, теория относительности выросла из его подростковой фантазии, когда он пытался вообразить, зрительно представить, на что была бы похожа действительность, если бы он ехал на конце светового луча. Так что развитое воображение, как видим, свойственно и гениальным физикам, и гениальным лирикам. Никола Тесла, в конце концов, научился управлять своими внутренними образами и соединять психические процессы с физической реальностью. Врезка. «Мне было около 17 лет, — пишет он, — когда я стал серьезно думать об изобретениях. Тогда, к моему огромному удовольствию, я заметил, что могу очень легко визуализировать. Мне были не нужны модели, рисунки или эксперименты. Я мог рисовать их в моем сознании. Так бессознательно я пришел к тому, чтобы разработать новый метод материализации изобретательских идей и концепций, полностью противоположный чисто экспериментальному и, по моему убеждению, столь же быстрый и эффективный». Гениальные неучи и лентяи. Оказывается, надо не столько учиться, сколько учиться вспоминать. В 2000 году приговор устаревшей системе обучения вынесли сами российские школьники. Современные школы неинтересны. Вся жизнь гениев – замечательная иллюстрация к утверждениям сокровенной науки о том, что человеку надо не только учиться – и не столько учиться, сколько учиться вспоминать. И родители, и школа, и, конечно же, государство должны быть заинтересованы в том, чтобы помогать человеку именно вспомнить прежнее накопление и предоставить каждому наилучшие возможности для дальнейшего свободного развития этих накоплений. В противном случае школа и начальная, и средняя, и высшая – не будут привлекательны для любознательного молодого человека и не станут любимым местом для развитого духа. Такой дух не выносит насилия. Развитый дух знает о своей индивидуальности и потому упорно сопротивляется, когда его пытаются постричь под общую гребенку и загоняют в общие рамки, заставляя тратить время на то, что ему не интересно. Опросы в российских школах в 2000 году показали, что всего лишь 3% школьников заявили, что посещают школу с удовольствием. Это ли не приговор устаревшей системе обучения? Как утверждают американские исследователи феномена гениальности и врожденной одаренности, эти люди почти все плохо учились в школе, и некоторые были даже исключены за неуспеваемость. Если они поступали в вузы, то и там редко были в числе хороших студентов. Причина такого отношения к учебе в том, что мыслительная деятельность этих людей была очень высока, и им попросту было скучно и в школе, и в вузе. Почти все люди такого типа придают первостепенное значение самообразованию. Оно у них начинается рано и не прекращается до самой смерти, в отличие от большинства людей уходящей расы, успешно закончивших вузы. При этом для самообучения низшего ума, проводником которого является мозг, душа, высший разум, выбирает прежде всего то, что ей в этой жизни будет больше всего необходимо. Часто, но неприметно, интуитивно, подготовка деятельности мозга и сердца идет в том направлении, где одаренная личность должна будет проявить себя наиболее мощно и таким образом сможет принести наибольшую пользу прогрессу. Сноска. Мысль в мозге не рождается, она рождается в сердце и потом улавливается мозгом. Конец сноски. Учебные программы души принципиально отличаются от земных учебных программ, потому что включают не только наполнение ума знаниями о физической природе, которые к тому же могут быть и ложными, и ошибочными. Душа, направляя к воплощению гениальную личность, старается использовать срок ее пребывания на Земле с максимальной пользой, поэтому она направляет личность по пути рационального использования прежде всего времени, отпущенного ей для земной деятельности. Такие огненно наполненные личности, как правило, умеют замечательно применить сочетание своих прежних накоплений к новой эпохе, в которую их направили владыки кармы. Они сами учитывают особенности нового времени и новые условия жизни как собственной, так и общества. Однако нужно не только использовать прежние достижения души. Новая личность должна продолжить накопление высших огней. И чтобы связь между мозгом, носителем низшего ума, кама-манаса, и духовным разумом сердцем укреплялась и действовала с более высоким КПД, мозг личности, конечно же, должен быть хорошо развит. Надо учиться. Елена Петровна Блаватская повторяет то, о чем человечество хорошо знает. «Если вы ничему не научите ребенка, он и знать ничего не будет». Сноска. Блаватская. Инструкции для учеников внутренней группы. Смотри протоколы внутренней группы, страница 113. Конец сноски. Но при этом Елена Петровна подчеркивает, что мозговое сознание – дальность и широта охвата его луча зависит от интенсивности света, проливаемого высшим разумом, манасом, на низший ум, манас. Но здесь большое значение имеет способность манаса улавливать свет высшего мира и пропускать его через себя в земной мир. Другими словами, речь идет о сокровенной степени родства между духовным разумом и физическим умом, мозгом новой личности. А степень этого сродства зависит от того, насколько сильно и высоко мыслит человек, насколько высоко его сознание. А от чего зависит степень высоты сознания? На этот вопрос исчерпывающий ответ дал Христос, сказав: «Отвергнись от себя, возьми крест свой и иди за мной». То есть от степени самоотвержения. Без постоянного обучения мозг не сможет развивать такие качества, как логика, анализ, не сможет продолжать наращивать мыслительную силу и направлять волю на созидание, на общее благо. Однако волю и само знание Блаватская просит не приписывать способностям мозгового ума. Она говорит, что воля и знание – коллеги ума, но не его способности. Они не возникают один из другого или из ума, но суть – принципы коллеги. Обратим внимание, сколь различен был путь тех гениальных людей, о которых мы здесь вспомним. И все же у них было и общее. Они любили мыслить, и творческая сила мысли у них была велика. Они мыслили сильно, и свободно, и свет души, силы души, проникали в их мозг и в сердце намного легче, чем у нас с вами. Устремленный дух направлял стопы нового тела по кратчайшей дороге, хотя она показалась бы нам далеко не всегда напоминающей дорогу гения. Великий французский физик и математик Андре-Мари Ампер, 1775-1836, чьим именем названа единица силы тока, достиг всеобщего признания и славы очень рано. На протяжении своей жизни Ампер совершил настоящую революцию в математике. Он открыл фундаментальные законы электродинамики, создал значительные труды по химии, психологии, теории поэзии. Он сам с детства пробуждал в себе скрытые способности, бессознательно пытаясь нащупать именно те, которые сделают его спустя некоторое время истинным гением. Стимуляторами ума Ампера, как бы возбудителями ранее накопленных способностей, были книги. Рано научившись читать, Андре буквально проглатывал каждую книгу, которую отец был в состоянии приобрести для него. Но больше всего юный книгачей любил тома энциклопедии. Даже много лет спустя он мог почти дословно пересказать большую часть этого многотомного издания. В 1786 году, когда Амперу было 11 лет, он уже так далеко продвинулся в изучении математики, что начал разбираться со сложными задачами в знаменитой работе Лагранжа «Аналитическая механика». Великий математик Карл Фридрих Гаусс родился через два года после Ампера в 1777 году в бедной немецкой семье. Уже в двухлетнем возрасте он, наблюдая, как отец начисляет зарплату рабочим, произвел вычисления в уме и заметил, что отец сделал ошибку. Отец проверил, малыш оказался прав. А вскоре мальчик превратился в своем родном городке Брауншвейге в настоящую знаменитость. Благодаря нескольким меценатам появились деньги для посещения школы, но однажды учитель математики попросил Карла не утруждать себя посещением его уроков, потому что он не может научить его ничему, чего бы тот еще не знал. Некоторое время спустя, когда Гауссу было 14 лет, его пригласили ко двору великого князя Брунсвика, где местная аристократия приходила в восторг от поразительной памяти юного математика и удивительной скорости при сложнейших вычислениях. В 25-летнем возрасте Гаусс опубликовал свои исследования в арифметике, в которых рассматривал основы теории чисел и вскоре утвердил за собой славу первого математика XIX века. Англичанин Майкл Фарадей вундеркиндом не был, к тому же в 13 лет он бросил школу. Любознательному подростку в школе было просто смертельно скучно. Майкл считал, что учась в школе, он только теряет время. И вот подросток, оставив учебу, идет работать. Куда? А куда могут принять юного неуча? Разве что в книжный магазин, помогать переплетчику переплетать обтрепавшиеся книги. Но в жизни ничего случайного не бывает. Так и в биографии Фарадея. Пожалуй, нигде у него не было под руками столько интересных и созвучных его устремлением научных книг, как в этом книжном магазине. И все свободное время Майкл посвящал их изучению. Началось пламенное самообразование. Потом владелец магазина позволил ему создать маленькую лабораторию в одном из помещений, и Майкл приступил к разным экспериментам. А вскоре хозяин познакомил своего юного работника, прочитавшего уже массу научных трудов, с химиком Хамфри Дэйви, и тот сделал молодого переплетчика своим помощником. Несмотря на такой скромный старт, Майкл Фарадей в конце концов стал знаменитым ученым, которого по праву считали гением. Он произвел настоящую революцию, открыв принцип действия электромотора, изобрел динамомашину, разработал сущность электролиза. Технический гений двух веков XIX и XX Томас Эдисон, вспомянутый нами в связи с Николой Тесла, дружбы с которым у Тесла не получилось из-за характера Эдисона, тоже не имел никакого специального образования. Но на различные усовершенствования и изобретения он получил фантастическое количество патентов свыше 3000. Говорят, свое первое изобретение, связанное с телеграфом, Эдисон сделал от лени, потому что любил поспать, а по ночам надо было сидеть на телефонной станции за аппаратом и работать. Поэтому Эдисон усовершенствовал телеграф, который сам стал принимать сообщения. Потом он усовершенствовал и телефон, изобрел электролампочку и фонограф, отца патефона и электропроигрывателя, деда магнитофона и прадеда компьютерного музыкального центра. Эдисон изобрел производство каучука, различные системы энергопередачи, разные способы обогащения руды и так далее. Откуда эти потрясающие разносторонние способности в одной жизни самоучки? Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная, параграф 191. В ночные часы мы устремляемся в пространство, и при возвращении тесна бывает земная оболочка. Также, говорил мыслитель, о смене жизней. Она не только существует, но бывает разновидна. Кроме полного воплощения бывают и частичные. Сильный дух может давать часть своей энергии. Можно это назвать посылкой луча или посылкой энергии. Такое усиление мощи дает расширение сознания. Оно не подавляет, но углубляет чувство знания. Можно угадывать в некоторых деятелях как бы природную прозорливость. Они сами могли накопить ее в прошлых жизнях, но она может быть и благодатью посланной. Прежде матери молились о ниспослании двойной силы. Предания указывают на существование народов, знавших о силе духа и тонком мире. Конец текста в рамке. Когда всемирно известный гений архитектуры Ле Корбюзье публично заявлял, что он потому стал великим архитектором, что не учился в вузе, это воспринималось журналистами и читателями как шутка. А некоторые ученые и педагоги воспринимали это даже как вызов высшему образованию, как прямое оскорбление их ученых степеней, которые были завоеваны лишь ксидином, благодаря длительной и прилежной учебе в школе, потом в вузе, потом в аспирантуре и так далее. В XIX веке у пароходного машиниста Акиндина Титова, бывшего рязанского крестьянина, родился сын Петр. 12-летним подростком, не зная грамоты, он пошел на кронштадтский завод и нанялся в разнорабочие. Нигде не учась, через несколько лет Петр Титов стал самым крупным конструктором военных кораблей, броненосцев, крейсеров, эсминцев, фрегатов, составивших впоследствии гордость русского флота. От эскизов до спуска на воду все на корабельном заводе делалось под руководством Петра Титова, неуча, как презрительно между собой называли своего главного инженера, потомственные инженеры, выученные в лучших столичных вузах. И хотя выдающийся конструктор всех видов кораблей, решавший самые сложные конструкторские задачи, поражавшие специалистов, так и не научился правильно писать и даже в слове «инженер» делал ошибки, это, тем не менее, не помешало ему в 1893 году в закрытом конкурсе на лучший проект броненосца поразить всех. Лучших проектов, по строгому мнению жюри, оказалось всего два. Когда вскрыли конверты с именами победителей, то в обоих стояло имя неуча Петра Титова. посещавший верфь директор департамента кораблестроения французского флота, член Парижской академии наук Дебюсси, говорил: «Я 48 лет строил суда французского флота. Я бывал на верфях всего мира, но нигде я столь многому не научился, как у Титова». Ни один человек, в том числе и гений, не будет низвергать образовательные школы. Прогресс общества невозможен без широкого образования. Но система обучения в конце нынешнего расового цикла по своим стереотипным программам унифицированности, маломобильной форме к концу XX века пришла в полную негодность. Думается, было бы интересно узнать об отношении к системе образования, к образовательному процессу уже упомянутого автора теории относительности, о котором рассказывает ученик Эйнштейна Гофман в своей книге «Корни теории относительности». Следует сказать, что никаких особенных талантов ни в детстве, ни в ранней юности за Эйнштейном не замечалось. Мало того, человек, которому предстояло в 26 лет вызвать настоящее потрясение в классической физике, предъявив формулу об эквивалентности энергии и материи, которая сделает его лауреатом Нобелевской премии, на 4-м году жизни все еще не умел разговаривать. Врезка. Позже, пишет Гофман, ему претили царившие в немецких школах порядки и методы обучения, необходимость соблюдения жесточайшей дисциплины и зубрежка. И учитель как-то сказал Альберту, что ничего путного из него не получится. В конце концов, Эйнштейн бросил школу и решил поступать в Цюрихское федеральное высшее политехническое училище, но провалился на вступительных экзаменах. Когда же он, наконец, поступил, то начал частенько пропускать занятия, чем вызывал серьезное недовольство преподавателей, причем с некоторыми из них он часто конфликтовал. К счастью, Эйнштейн крепко подружился со своим однокашником Марселем Гроссманом, ибо, если бы не его конспекты лекций, кто знает, смог ли бы Эйнштейн вообще закончить это училище. Необходимость зубрежки в период сдачи курсовых экзаменов была ему столь отвратительна, что Эйнштейн почти целый год после этого не мог себя заставить снова заняться размышлениями о научных проблемах. После окончания училища он не смог получить академическую должность, так что ему пришлось некоторое время перебиваться частными уроками и преподаванием математики в техникуме города Винтертура. Конец врезки. Гофман пишет, что Эйнштейн предпочитал не только самостоятельно изучать науки, но и проводить эксперименты, так что в некотором смысле он был самоучкой. Как известно, своей первой же статьей, опубликованной в 1905 году в научном журнале «Annalen der Physik», вчерашний студент, еще вчера кое-как выезжавший на экзаменах благодаря конспектам товарища, заявил всему миру о себе как о гении в области физики элементарных частиц. Это открытие Эйнштейна открыло человечеству дверь в надземные миры. Но среди гениев можно встретить и таких, которым по каким-то причинам не удалось реализовать свои врожденные способности во благо прогресса жизни. Обстоятельства в их жизни складывались так, что свой талант они применяли в совершенно в ином, иногда даже в преступном направлении. Подобные случаи, даже несмотря на то, что не могут быть примером для подражания, тем не менее должны укреплять нас в мысли, что напряжение нашей жизни, трудности и суровые испытания – вещь чрезвычайно полезная. И не только для укрепления воли и выработки полезных качеств характера. Оказывается, в состоянии, которое можно назвать критическим, могут выявиться удивительные, ранее скрытые врожденные таланты. Вот человек, оставшийся по воле рока практически без средств к существованию, создает один то, что под силу большому научно-производственному коллективу, оснащенному, к тому же, сложнейшей, современнейшей техникой. Разве это не гениальный человек? И хотя нас, конечно, смутит то, какое применение нашел он своим выдающимся способностям, все же хочется рассказать о поляке Чеславе Боярском. Это был известнейший фальшивомонетчик, который 13 лет с 1950 по 1963 годы успешно конкурировал с Государственным банком Франции. Банкноты, сделанные Боярским, отличить от государственных без сложнейшей экспертизы было совершенно невозможно. Но поначалу Чеслав Боярский вовсе не собирался быть фальшивомонетчиком. Много лет он был законопослушным гражданином Польши, работал инженером-строителем, а в годы войны с фашизмом отважно воевал в рядах французского сопротивления и победу встретил в Париже. Но здесь он, как строитель, оказался никому не нужным. Попытки найти работу успехом не увенчались. Чеслав Боярский оказался на грани голодной смерти. Но нищета, безысходность и отчаяние вдруг открыли в нем такие способности, о которых он сам даже не подозревал. И вот нищий эмигрант создал у себя в маленькой квартире мастерскую по производству франков высокого качества. В целях конспирации ему пришлось работать в одиночку. Для производства столь сложной продукции Боярскому пришлось сделать множество открытий и технических изобретений. Они сыпались, как из рога изобилия. Но он не только изобретает, он проявляет мастерство, близкое к гениальности, которое позволяет применить открытие на деле. Бывший строитель вдруг заявляет о себе – как о замечательном конструкторе, механике, слесаре, сборщике. Он изобретает специальную установку, которая делает водяные знаки на купюрах. Даже специалисты не смогут отличить их от подлинных. Но новенькие купюры надо было состарить. И Боярский изобретает аппарат, который это успешно делает. Он выявляет таланты химика, создавая собственные краски, но ими надо уметь пользоваться. И у него вдруг проявляется талант замечательного художника. К тому же он мастерски овладевает тончайшей ювелирной техникой и примитивным инструментом создает совершеннейшие штампы. Он делает гравюры, которые свидетельствуют о высочайшем профессионализме. Без сомнения, прошлое накопление этого человека велики, но, увы, их пришлось применить на сей раз очень неудачно, но в будущей жизни, скорее всего, этот гениальный человек найдет своим способностям более достойное применение. Еще пример подобного рода. С появлением в последние десятилетия XX века персональных компьютеров, которые стали быстро проникать практически в каждую пору общественной жизни, появились мастера высоких технологий, и не только в создании программ, компьютерных мозгов со всеми их сложностями и тайнами. Почти одновременно проявились настоящие гении в области взламывания этих мозгов, так называемые хакеры. Пальма первенства в конце XX века оказалась у российских молодых киберразбойников, перед способностями которых в раз померкла слава самых маститых, самых знаменитых взломщиков банковских сейфов. Впервые российские хакеры привлекли к себе внимание всего мира в 1994 году, когда юноша по имени Владимир Левин, математик по профессии, не выходя из своей скромной санкт-петербургской квартиры, взломал заокеанские банковские сейфы, компьютеры Citibank и перевел 12 миллионов долларов на банковские счета своих друзей в различных странах мира. Сноска. То было унизительное ельцинское время, смутное, тяжкое и опасное для России, великой мировой державы, вмиг без единого выстрела ставшей колонии США, можно сказать, просто отданной США за бутылку водки. Поэтому заключение американских специалистов по расследованию банковских мошенничеств, что, мол, российские хакеры представляют главную угрозу безопасности для американских и европейских банков, было не просто ошибочным, оно было провокационным. Никто уже не ждал никакой угрозы со стороны разоруженной и обнищавшей России Ельцина, и российские хакеры вовсе не интересовались тем, что уже поручалось их зарубежным коллегам проникнуть в тайны военных ведомств и спецслужб других стран, в тайны политиков и конкурирующих фирм. Заказы поступали практически отовсюду. Зарождался и очень быстро развивался совершенно новый и самый опасный вид разведки – кибернетической, включавшей также невиданное электронное оружие. И, конечно же, такая область нуждалась в талантливейших людях, и большинство из них оказывались очень молодыми людьми. Конец сноски. Гений врожденный и гений искусственный. В чем разница? В огненной эпохе будет рождаться больше людей, чем чей мозг будет легче проводить импульсы сердца, человеческой души, но пока что прирожденные гении – явление чрезвычайно редкое. Мы выделили слово «прирожденное», потому что, оказывается, есть и, так сказать, искусственные гении. Между ними пролегает пропасть, потому что первый рожден от духа, от света высшей души, второй от материи, из блуждающего огонька души животной и натренированного интеллекта. Если второй не найдет силы преодолеть притяжение земной материи, он станет носителем зла. Блаватская говорит, что истинный врожденный гений, в отличие от гения искусственно созданного, не станет никого копировать и в творческих порывах всегда будет идти своим путем, и путь этот всегда будет верхним. В статье, которая так и называется «Гений», Блаватская говорит врезко: «Настоящий гений нуждается только в одном – возможности прийти в этот мир, а расцвести он сможет даже на самой засушливой почве, на виду у всех, так как его присутствие не может остаться незамеченным». Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что прирожденный гений, как убийство, рано или поздно раскроется, и чем больше его подавляют, тем более сильный поток света вырвется, в конце концов, наружу. И напротив, искусственный гений, который так часто путают с настоящим, является на самом деле всего лишь результатом продолжительной учебы и тренировок и не может быть ничем иным, кроме как пламенем светильника, зажженного за воротами храма. Он может освещать дорогу, ведущую к храму, сколь угодно ярким светом, но внутренние покои храма при этом останутся погруженными в беспросветный мрак. И поскольку любая способность или качество в природе имеют двойственный характер, то есть могут служить двум диаметрально противоположным целям – злу или добру, то искусственный гений неизбежно себя выдаст. Сноска. Елена Петровна Блаватская. «Космический разум». Издание «Сфера». Москва. 2001 год. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Аум. Параграф 97. Не только закон кармы трудно усваивается, но еще труднее воспринимается простейший закон воплощения. Часто и писания с древнейших времен говорили о такой смене жизни. Нередко обитатели тонкого мира передавали земным людям свои вести. Нередко люди помнят о своих прежних жизнях. Целыми веками воплощения признавались, но затем они опять забывались, и запрещалось даже мыслить о них. Трудно понять, к чему шла такая борьба против очевидности. Иногда можно было думать, что мудрые хотят обратить внимание лишь на будущее, но такая мудрость была бы однобока. Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Нельзя приказывать не знать. Нельзя отнимать от человека право совершенствоваться. Пусть знают и помнят, но учитель жизни проведет черту между прошлым и будущим. Так не будем закрывать глаза перед действительностью. Закон воплощения справедлив, зерно духа нерушимо и вечно. Беспредельность утверждает вечность, но каждый может видеть беспредельность. Значит, каждый может осознавать вечность. Конец текста в рамке.